Глава 10. Если на западном Ларийском побережье утро выдалось пасмурным, то Владеку, напротив, ярко освещает солнце. Безоблачное небо сулит жаркий июньский денек. Ванесса Ли тревожно посмотрела на отчетливо видимый вдалеке лагерь серых. Вот и ночь закончилась, а Креола по-прежнему нет. Времени осталось не так уж много. Если он не вернется до полудня, может статься, что возвращаться будет некуда. «Хватит! Пожалуйста, хватит!» – застонали рядом. Вон лениво повернула голову. Да, Логмер все еще не проснулся. Вчера краснокожий закатонец задрых прямо здесь, на каменных плитах бастиона. Завернулся в плащ, подложил под голову чей-то походный ранец и спит себе сном младенца. Только что-то ворочается больно уж сильно. «Хватит! Хватит, не надо больше!» – сквозь сон вскрикивал Логмер. «Вас слишком много! Слишком много! Я же не справлюсь со всеми!» «Эй, принцесса Аврора, подымайся!» – тряхнула его за плечо Ванесса. «А?» – с трудом продрал глаза Логмер. «Чего? Чего надо?» «Просыпайся, тебе кошмар приснился!» «Кошмар?» – почему-то смутился и покраснел Логмер. «Да не то чтобы кошмар!» «Чего?» – теперь удивилась Ванесса. «И что же тебе тогда снилось, если не кошмар?» «Да много всякого снилось, всего и не перечислишь!» Еще больше застеснялся Логмер. «Хой, подруга, да и ты тоже снилась. Рассказать?» «Как всегда, одна дурь в башке», — сочувствующе подумала Вон. «Понятия не имею, как у него там все устроено. Кавардак, наверное, страшный». «Подруга, а ты лучше не рассиживайся», — хрустнул шеей Логмер, стряхивая с себя остатки сна. «На нас тут огроменная толпа прет». «Упс, вот дерьмо. Они что, уже начинают?» «Да, серые уже начали штурм. Их легионы строились в боевые порядки, колдуны занимали места во главе колонн. На правом фланге даже без бинокля видна чудовищная туша, размахивающая дюжиной когтистых щупалец. Сегодня Скайлер Тысяча Лиц принял еще более жуткое обличье, чем вчера. «Опять драться придется!» – с какой-то странной интонацией протянул Логмер. «Надоело уже!» «Надоело? Тебе? А я не человек, да?» – тоскливо посмотрел на небо Ишкримец. «И что я вообще тут делаю? Тут даже облака другие! Домой хочу!» «Ты не заболел?» – подозрительно уставилась на него Ванесса. «Может, тебе аскорбиновой кислоты дать, а? Хочешь аскорбинку?» Воздух прорезал хриплый рев трубы. Заколыхались знамена. Над каждым серым батальоном вспыхнул купол защитного экрана. «Повзводно! Шагом! Марш!» Гаркнул Регелион Одноглазый, разминая пальцы. Сейчас маршал-колдун выглядит грозовой тучей, готовой разразиться молниями. Карна Мрачная до сих пор не вернулась с задания и никак не дала о себе знать. Поскольку Рокушский король жив-здоров и спокойно стоит на центральном бастионе, дожидаться теневую колдунью дальше не имеет смысла. Ну и пусть эта крысолица отправляется на корм демонам. Регелион управится и сам, без дурацких диверсий. Его буквально распирает от маны. Если так случится, что одного разрушителя цитаделей вновь будет недостаточно, он тут же шарахнет вторым. А в крайнем случае даже третьим. Реймаку-балетмейстер едет в арьергарде, приветливо улыбаясь всем вокруг. Пока что повелитель Регелион позволил ему и его клинкам расслабиться. Вот когда рокот каста падет и начнется большая резня... За паланкином Реймаку не просто так следует шестеро денщиков с мешками сабель. Чуть поодаль виднеется еще один паланкин, победнее, но тоже роскошный, расписанный волнистыми линиями. Альбракия-змея. Сегодня Регелион твердо настроен разрушить рокот каста во что бы то ни стало, поэтому приказал Альбракии на всякий случай подготовить свое коронное заклятие. Не такое мощное, как великолепный разрушитель цитаделей, но доломать стены сойдет. «Лирдам, Сафаремли, Избартия!» – зашевелились губы Регелиона. Солдаты серых шагают размеренно, неспешно, но неотвратимо. Так маршируют по закатонским джунглям войска странствующих муравьев. Убежать-то от них можно, но если решишь полезть в драку, жалуйся только на собственную глупость. Обглодают до самых косточек. Сравнительно медленный темп атаки идет серым одновременно на пользу и во вред. Почему во вред? Достаточно ясно. Их мушкеты перезаряжаются дольше рокушских фузей. А потому за время сближения рокушцы успевают сделать больше выстрелов. Да и пушки у рокушцев бьют дальше и мощнее. А вот почему на пользу? Во-первых, это выгодно колдунам. Когда дело доходит до рукопашной, войска перемешиваются, становясь этаким кипящим бульоном. Использовать заклятие массового поражения трудно. огненные шторма не различают своих и чужих. Другое дело, если впереди только чужие. Тут уж хлобыще самым крупным калибром не ошибешься. Пока армии не сошлись, колдовство изрядно прорядит противника. Во-вторых, имеет место психологический эффект. Неоднократно бывало так, что неприятель, подавленный видом этого солдатского моря, проигрывал сражение, не успев его толком начать. В любой кампании серые стремятся иметь численный перевес. Их боевые порядки, основанные на развернутых линиях цепочках, позволяют ярко демонстрировать, насколько их больше, насколько они сильнее. И в неприятельской армии от солдата к солдату передается липкий страх, очень легко перерастающий в массовую панику. А паника в войске – это кратчайший путь к гибели. Над рокот каста повисло напряжение. Страшное, гнетущее, чудовищное напряжение. Нет ни одного человека, что не предпочел бы сейчас находиться где-нибудь в другом месте. «Я!» нарастает над серым войском. «Я!» «Ктулхуфтагм!» Рокушские пушки уже подают голос. Но что проку? Колдуны, отдохнувшие, выспавшиеся, набравшиеся сил, держат мощную систему экранов. Кажется, будто над войском распахнуты десятки огромных зонтиков. Да, при таком напряжении мана утекает быстрее обычного. Через час-полтора колдуны начнут валиться с ног, как вчера. Только вот продержится ли крепость эти полтора часа? «Хтюмарсап на ехтас, сомирцу на хцлухц!» Закончил заклятие Регелион, резко выбрасывая руки. «Вот дерьмо!» – прошептала Ванесса, глядя на затмившую горизонт световую лавину. В следующий миг ее дернуло вверх. Воздушный элементаль за спиной инстинктивно среагировал на опасность, с бешеной скоростью уносясь как можно выше. Логмер, вот только что стоявший недвижимо, тоже исчез с быстротой молнии. А еще через мгновение все вокруг взорвалось. Шум, грохот, несказанный гул наполнил пространство. Небосвод скрылся за облаками дыма и пыли. Тысячи крупных и мелких камней воспарили птицами. Сотни искореженных трупов разлетелись во все стороны или вовсе обратились в клочья. То немногое, что еще осталось от защитных чар Криола, просто развеялось, поглотив от силы половину ужасного разрушителя цитаделей. А второй половины? Второй половины не хватило, чтобы уничтожить рокот каста полностью, но когда облако пыли частично рассеялись, за ними открылась крепость, искалеченная, изуродованная, лишившаяся двух из девяти бастионов и уже не представляющая штурмовикам ни малейшей преграды, ни крепость, руины. «Это конец», — опустились плечи обелезны. На несколько секунд серые полки замерли, пораженно глядя на то, что сотворил их маршал. Потом тишину прорезал чей-то ликующий крик. К нему присоединились тысячи других, веселых, наполненных яростным торжеством. «На штурм!» — бешено заревел Регелион, взмахивая рукой. «Я!» Откликнулись легионы, разом делая шаг вперед. «Я!» Серые солдаты ежедневно проводят на плацу многие часы. Что-что, а держать строй они умеют лучше всех в мире. Даже самое чуткое ухо не сможет уловить в их поступе разноголосицы. Не люди шагают, машины заводные. Центральный бастион рокоткаста остался в целости. Рокушцы на нем стояли ошеломленные, в ужасе глядя на серое море, текущее к развалинам крепости. Король Обелезная медленно поправил съехавшую на бок корону, распрямил плечи и обернулся к своим подданным. «Это конец», – печально повторил он. «А конец должен быть красивым. Всем орудием! Полный огонь! Барон, возглавьте войска!» «Резервов оставлять не нужно. Флагов не спускать». Лицо короля заострилось, приобрело жесткость, и он негромко добавил. «Я надеюсь, что сегодня каждый исполнит свой долг». Провал, оставшийся на месте двух взорванных бастионов и соединяющий их куртины, не шел ни в какое сравнение с жалкой брешью, пробитой вчера. Такую дыру не залатаешь за 40 минут бешеной работы, ее и за 40 дней не залатаешь. Но кроме каменных стен существуют живые. Гарнизон рокоткаста стремительно выстроился в каре, готовясь нанести упреждающий удар. Рокушские офицеры учились по книге Буковерды Хабокина, а тот призывал в любом сражении не дожидаться атаки противника, а бить первым. «Защити и помоги, единый дух!» — шепчет молодой солдат, крепко сжимая фузею. Убереги от пули штыков вражеских мундир Харабоши Байкиана, милостью твоей рядового 3-го фузелерного полка!» «Навяжем затяжной бой!» — торопливо диктовал Джориан коменданту Рокоткаста. «Задержим врага у стен! Дождемся, пока сдохнут колдовские щиты! Тогда палите всеми стволами, граф! Прикройте нас огнем! Бомбарды, гаубицы, мортиры! Все, что есть! Вчерашние бомболеты еще остались! Их тоже запускайте! Гренадерам организуйте поднос гранат! Взрывайте все, что взрывается!» В воздухе послышался характерный свист. Рядом промелькнул туманный силуэт. Джориан приподнялся в седле и гаркнул. «Сеньор Логмер, стойте-ка!» «Чего надо?» — сверкнул белозубой улыбкой Закатонец, буксуя на повороте. Он оказался одним из немногих, кому удалось спастись при взрыве. Как всегда, выручила фантастическая скорость. «Я тут, между прочим, рубиться бегу, некогда мне!» «Вот и бегите! Только на простых солдат не отвлекайтесь, их мы сами рубить будем! Вам поручаю колдунского маршала! Не зарубите, так хоть отвлечете!» «Да как скажешь!» — хрустнул плечами Логмер, касаясь рукояти катан. «Хоть двух маршалов! У меня и рук как раз две!» «Да, денек будет жаркий», — поправил двууголку Джориан, вонзая шпоры в бока аметиста. «Роген, Акурен, Мирсалван, за мной! Харра, драгуны! За Рокуш, за короля! Харра!» Вынеслась из крепости конная лава. «Уж не опозорьте меня!» Чуть слышно ворчал мчащийся впереди капитан, сам себя не слыша за грохотом копыт. «Я ж за вас в ответе, засранцы!» Солнце достигло полдня. Пекло. Жгучее, удушающее пекло. Вот во что превратилось поле боя. Корчатся и стонут раненые. Тихо лежат мертвые. Смерть. Смерть. Смерть. Только смерть и ничего больше. Обелезный первый, стоящий на центральном бастионе Рокоткаста, не произносит ни слова. Взгляд остановился, лицо превратилось в гипсовую маску. Там, внизу, гибнут его подданные. Гибнут сотнями и тысячами. Рокушский монарх ждет окончания сражения. Когда серые победят, он шагнет в пропасть. Король умрет вместе с королевством. Ванесса неподвижно висела на 300-футовой высоте, с убитым видом рассматривая батальную панораму. Ей самой ничего особенного не грозит. Всадники на вампирах мелькают гораздо дальше, поддерживая свою пехоту с воздуха. Собственно, ни серым, ни рокушцам вообще нет дела до девушки из другого мира. Их конфликт начался задолго до того, как Ванесса появилась на свет. Где-то там, далеко внизу, носится Логмер со своими катанами и бухает тяжеленный молот Индрака. Там гремят пушечные выстрелы и полыхают колдовские огни. А вон кусает губы, напряженно размышляя, что же теперь делать. Невооруженным глазом видно, рокушцам этого сражения не выиграть. А вот Логмер ни о чем таком не размышляет. У него в голове прочно сидит директива найти и убить Регелиона Одноглазого. Он мчит со своей обычной космической скоростью, распарывая на бегу всех встречных серых. Солдат не успевает ничего даже заметить, как уже падает с кровавой полосой наискось туловища. «Где самый главный? Где самый главный? Где самый главный?» Иступленно вопит двурукий, вращая ророгом и флеймом на манер вертолетных лопастей. «С дороги, уроды! Мне некогда! Некогда! Никогда!» Повернув голову, Логмер удивленно присвистнул. Рядом с плечом висит мушкетная пуля. Точнее, не висит, а летит с той же скоростью, что и он сам. Правда, продолжалось это считанные доли секунды. Мушкеты серых бьют на сравнительно небольшую дистанцию. Вот если бы Логмер выстрелили не вслед, а прямо в лоб... Бедный, бедный герой Закатона. Но это произойдет вряд ли. Вести прицельный огонь из мушкета сложно даже с малой дистанцией. В цель попадает далеко не каждая пуля. Особенно, если онная цель мчится с такой прытью. Разрубив пополам очередного пикинера, Логмер резко затормозил, развернувшись на одной пятке. Кожу немилосердно обожгло, а каблук оставил в земле небольшой колодец. Но не совершил он этого лихого разворота, его бы просто раздавило ударившим о землю щупальцем. «Мы, кажется, вчера не закончили!» проревел Скайлер Тысяча Лиц, взирая на Логмера сразу сотни крошечных красных глаз. Размером его нынешней пасти мог бы позавидовать кошалот. «Ты же не самый главный!» — досадливо сплюнул Логмер. «Мне нужен самый главный!» «Извини, но повелитель Регелион на левом фланге, а здесь правый. Может, все-таки закончим вчерашнее?» «Ладно уж, давай закончим!» — пожал плечами Логмер. «Бегать я уже что-то замаялся. Поработаю клинками, разомнусь немножко!» Мятно-розовая кожа Скайлера пошла багровыми волдырями. Ему очень не понравился снисходительный тон этого закатонского дикаря. Звучит так, как будто ему, Скайлеру Тысяча Лиц, сильнейшему из метаморфов Серой Земли, делают одолжение. «Лучше бы ты все-таки побегал, букашечка!» — проревел он, взмахивая всеми 12 щупальцами. Логмир сощурился. Кривляться ему больше не хотелось. Хотелось побыстрее расправиться с этим мамонтом-осьминогом и поискать кого-нибудь поинтересней. Несомненно, главное оружие данного противника — щупальца. Их много. На концах веслоподобные лопасти, усеянные когтями. Когти полые, в них заметны канальца. Возможно, что и отравленные. Но даже если и нет, человеку все равно с лихвой хватит одного точного удара. Пасти опасаться не стоит. Она, конечно, громадная, полная зубов. Но челюсти не той формы, чтобы кого-то ими ухватить. Тварь явно ловит добычу щупальцами и щупальцами же отправляет в пасть. Другое оружие? Нет, вроде бы больше нет. Четыре ноги колонны слишком массивны и служат только для передвижения. Хвост совсем крошечный, едва заметный. Теперь слабое место. Где? Туша огромная, почти кубической формы. Брони нет, но кожа очень грубая и прочная, а под ней наверняка толстенный слой сала и мяса. С наскоку не разрубишь. Щупальца сравнительно тонкие, но их целых 12, и действуют они на редкость слаженно. Глаза? Нет, глаз тоже слишком много. Да и расположены они своеобразным поясом вокруг тела. Полный круговой обзор. Какую же тактику избрать? Немного поколебавшись, Логмир решил прибегнуть к самой любимой из своих тактик. То есть вообще не думать самому. Просто дождаться хода противника и соответствующе реагировать. Но Скайлер почему-то медлит. Он замер неподвижно. Щупальца сложились в колышущийся бутон. Какой-то хитрый трюк? Собирается колдовать? Нет, не похоже. Кажется, он на что-то внимательно смотрит. Но на что? Попробуй определи, куда смотрит тварь с глазами по всему телу. Через секунду Логмир сообразил, что ни один Скайлер замер в тягостной паузе. Обе армии, Серая и Рокушская, прервали сражение и таращатся в сторону холма неподалеку. Там явно что-то происходит. Логмир даже приподнялся на цыпочки, но весь обзор перегородил на редкость рослый солдат. «Убери голову, мне не видно!» – взмахнул катаной Логмир. Отрубленная голова серого мушкетера покатилась по земле, и невысокий закатонец наконец смог все разглядеть. Там, на холме, и в самом деле творилось нечто необычное. Прямо из воздуха разверзлась громадная светящаяся арка. «Хвала единому! Он все-таки успел!» — обмяк король обелезны. «Явился последнюю секунду!» — досадливо, но в то же время облегченно пробормотала Ванесса. «Эффектно, ничего не скажешь!» Под ошеломленными взглядами десятков тысяч глаз из магического портала выехали два всадника. Оба в гибких серебристых доспехах необычной ковки. Одному лет около 60, второй еще старше. Паладины натянули поводья, притормаживая коней, окинули батальную панораму внимательным взором и одновременно сотворили в воздухе перечеркнутый круг. «Мои глаза зря тьму, лорд Бейдеон!» — прозвучал старческий, но все еще звонкий голос. «Приступим же, лотный гавец!» — ответил ему другой. Генерал и великий магистр Ордена Серебряных Рыцарей в унисон опустили копья. Заученным тысячу раз проверенным движением в бока коней гордого несокрушимого вонзились кирефовые шпоры. «Во имя добра! Я нападаю!» — прогремел лорд Гвайдеон. «Рази врага, мое копье!» — присоединил свой боевой клич лотный гавец. «Это что, войсковой резерв?» — насмешливо спросил Ригелион, уперев руки в бока. «А почему всего дво...» Он не договорил фразы. Его глаза изумленно округлились, а голос куда-то пропал. Следом за двумя старцами из портала хлынула настоящая серебряная лава. 1700 всадников, сверкающих на солнце доспехах. Паладины Каабара пришли в этот мир. «Глупо, глупо!» — расхохотался Ригелион, оправившись от первого шока. «Еще один полк ничего вам не даст, только продление агонии! Арш, арш! Построение тройной цепью! Конную атаку отразить!» Собственной кавалерии у серых практически нет. Однако воевать против кавалерий они умеют превосходно. Левофланговые колонны, находящиеся ближе всего к холму, заученными движениями выстроились трехрядной линией. Первый ряд – пикинеры сидящие, упершие пики в землю. Второй ряд – пикинеры стоящие, тоже упершие пики в землю, но под другим углом. Третий ряд – мушкетеры, готовящиеся дать залп. Обычно это построение вполне справляется с подобной атакой. Кто же посылает конницу так безрассудно, прямо в лоб? завязнут на пиках и станут легкими мишенями. Но паладины – это не просто обычная конница. Мушкетный залп прозвучал жалкой пальбой горохом. Кирефовые доспехи выдерживают даже пулеметную очередь. Что им эти жалкие ружьишки? А реакция? Воистину феноменальная реакция паладинов. Один из серых мушкетеров пораженно вскрикнул. Он целился в грудь несущегося коня и знал наверняка, что не промазал. Но в самый миг выстрела рука в латной перчатке резко дернулась и... Неужели поймала пулю на лету? Немыслимо! Невозможно! Невероятно! Ни у одного человека не может быть такого глазомера и скорости движений. Додумать мысль мушкетер уже не успел. Серебряная лава с разгону внеслась в стену серых мундиров. За секунду до столкновения паладины в переднем ряду совершили одно и то же движение. Силой метнули в неприятеля топорики. Мертвые и раненые пикинеры силой отлетели назад, валя с ног своих же товарищей, порождая свалку и беспорядок. Как только первые всадники вступили в схватку, летящие следом мгновенно растеклись в стороны, развертывая построение вширь. До этого орден мчался суженной колонной. Клином – сберечь таранный удар и уменьшить число мишеней для вражеских стрелков. Теперь живые клещи разомкнулись длинной дугой, чтобы задние не топтались за передними, а могли сражаться в полную силу. Кони под паладинами – могучие суухские рысаки, лучшая порода каабара. Тренированные, обученные, повинуясь всадникам, они просто перемахнули через торчащие пики, как через барьер. Мушкетеры завопили, глядя, как с небес в них устремляются поблескующие наконечники лэнсов. Кирефовые копья воткнулись в живое мясо, пронзая людей насквозь и тут же отшвыривая прочь. Кирефовые подковы стоптали серых, как гнилую солому. В мгновение ока паладины переломили ход сражения. Неустрашимые всадники наглядно продемонстрировали, почему даже самое крупное королевство Каабара опасались прогневить их орден. Оказавшись в гуще боя, серебряные рыцари оставили копья и взялись за мечи. Разя противника с высоты седла, сами они оставались невредимыми. Их доспехи не брали ни пули, ни пики. Вот кони – дело другое. Время от времени то один, то другой паладин валится на землю, сноровисто выкатываясь из-под раненого или мертвого скакуна. К нему бросаются серые, надеясь взять спешенного, но тут же разлетаются сухими листьями, словно вместо человека их встречает тайфун. Воззвав к Пречистой Деве, рыцарь на несколько секунд обретает колоссальную мощь. Если рана четвероногого товарища оказывается несмертельной, паладин исцеляет ее и вновь взбирается в седло. Если же конь погибает, что ж, пеший паладин немногим уступит конному. Кажется, что серебряные рыцари бьются молча, ограничиваясь громовыми кличами. На деле же весь орден неслышно переговаривается друг с другом. Лот Гвайдеон чувствует каждого паладина, отдает мысленные команды, проводит сложные маневры, не нуждаясь ни в гонцах, ни в сигналах. Попавшему в трудное положение приходит на помощь немедленно. «Какой шанс?» – хищно оскалился Джориан, пришпоривая аметиста. «Сабли наголо, драгуны! За мной! Харра! Харра!» Королевская гвардия, гарнизон крепостей, ополчение, речная пехота, все рокушцы до последнего солдата быстро воспряли духом. Шквальный огонь фузей и решительная штыковая атака – вот что ударило серых с другой стороны. Паладины, вызвавшие ликование рокушцев и страх серых, заставили всех позабыть о том, что портал по-прежнему открыт, а из него медленно выплывало еще что-то, что-то огромное. Бронзовый диск 120 футов в диаметре, удерживающий мрачный гонтовый особняк. А на балконе два человека – чернокожий плешивый здоровяк и смуглый мрачный лицый тип в необычном одеянии. Длинная рубашка с короткими рукавами, накидка, закрепленная на одном плече пряжкой, два шарфа крест-накрест через грудь, черный плащ, кожаные сандалии и обруч диадема с лентами. Церемониальное облачение верховного мага Шумера. Но пока что на Коцебу не обращали особого внимания. Лот Гвайдеон и лот Нейгавец во главе серебряных рыцарей теснили серых к стенам Рокоткаста. Крепостная артиллерия гремела в полную силу. Неприятельские защитные купола гасли один за другим. Паладины, поднаторевшие в истреблении нечисти, в первую очередь выкашивали именно колдунов. На скулах Ригелиона Одноглазого заиграли желваки. Он почувствовал неописуемое желание сжать в кулаке чью-нибудь голову и давить, давить, давить. 10 минутами ранее он уже мысленно репетировал триумфальную речь, но тут выясняется, что еще ничего не кончено. «Ну, посмотрим», — выдавил из себя колдун, расправляя пальцы веером. «Лавинный пожар!» Перед ним раскрылась бордяная дуга, полыхнувшая страшным жаром. Море бушующего пламени с неописуемой скоростью хлынуло к рубящимся поодаль паладинам. «Прикрыть глаза! Держать позицию!» — пронесся мысленный приказ лорда Гвайдеона. Раскаленная добела занавесь, промчалась по полю, оставив за собой выжженную землю и многие сотни трупов, в том числе своих же солдат. Лавинный пожар – заклятие массового поражения, в общих баталиях обычно невыгодное. «Спеклись!» – заключил Регелион, удовлетворенно рассматривая 150 серебристых фигур, неподвижно лежащих поверх обугленных конских трупов. Но тут паладины, зажаренные, казалось, прямо в собственных доспехах, начали медленно подниматься на ноги, с сожалением глядя на погибших коней. Кирев защищает от пламени не хуже асбеста. «Колдуны и раньше пытались нас сжигать!» – донеслось из-под чьего-то шлема. «А потом у них были такие же глупые рожи, как у этого!» – рассмеялся другой паладин. «Глупая рожа?» – моргнул единственным глазом Регелион. «У меня? У меня глупая рожа! Ладно, раз огонь вас не берет, попробуем что-нибудь еще!» Он вновь открыл рот для заклятия, но тут на него наползла огромная тень. Маршал Серых поднял голову и, наконец, заметил плывущий над головой Коцебу. «И как это понимать?» – выдохнул он. «Что это за штука?» Сверху на него воззрились двое. Вот один поднял руку, и с нее сорвалась тончайшая голубоватая нить. Утолщаясь и обрастая сосульками, она ринулась к земле, становясь своего рода ледяным канатом. «Разберись с мелочью, Шамшудин!» – негромко произнес создатель этого заклинания. «А я займусь самым крупным!» Глядя, как по ледяной струне мчится некто смуглый, с черными волосами, завязанными в хвост, Регелион медленно улыбнулся. Похоже, у него все-таки будет интересный поединок. «Ну и ну!» — усмехнулся он, когда странный незнакомец прыгнул на землю. «Не знал, что в этой дикой стране есть обученные колдуны!» «Я маг, отрыжка нергала!» — рявкнул Креол. «А ты труп!»